Глава 45. Эва. Я медленно обернулась на звук знакомого женского голоса. «Привет, я Мия!» — радостно замахала мне миниатюрная брюнетка. «Мия, жена Якуба!» — сказала она с гордостью. «Но когда мы с тобой виделись, я еще не была его женой». Мой взгляд сам скользнул ниже на круглый животик. Мия была беременна. На миг меня захлестнуло горечью. Я своей беременности лишилась. Но потом я вспомнила все то, что говорили врачи, и приказала себе не расстраиваться. Я смогу иметь детей. А внематочная беременность помогла обнаружить проблему из-за некачественного лечения. Если бы не это, воспаление могло начаться снова и уже с более плачевными последствиями. Меня вроде бы научили видеть хорошее, в чем бы то ни было. И я его по-настоящему вижу. Но это не избавляет меня от небольшой грусти и легкой зависти. Ребенок, если бы не случайность, мне тоже нужно было бы скоро рожать. «Привет, Мия», — машинально ответила я, крепче стиснув ключи пальцами. «Ты здесь, с ума сойти, тебя все потеряли». Я недоверчиво покачала головой. Мне хотелось не просто уйти, мне хотелось убежать. «Хочешь зайти, я заварю тебе чай», — предложила Мия. «Хотя идея так себе. К чаю ничего нет. Может быть, сходим куда-нибудь? Например, в твое заведение». «В мое заведение?» «Да, я там часто бываю. Почти каждый день. Наела на пирожных, наверное, 3 лишних кило. Не меньше». «Но отказаться нереально». «Знаешь, у меня не очень много времени», — сказала я. «Это из-за Адама?» — прямо сказала Мия. «Нет, у меня, правда, очень мало времени». «Адама нет в городе. Ты зря беспокоишься», — странным голосом произнесла Мия. Я выдохнула немного свободнее. «Я приглядываю за его квартирой. Пришла покормить паучка. Адам не смог взять его с собой и попросил Якуба приглядывать за ним. Но муж сегодня очень занят. Мне пришлось самой кормить паучищу. Бррр, какой жуткий. Мне срочно нужно заесть эти впечатления чем-то вкусным». Я колебалась. Мия была мне симпатична, но она замужем за братом Адама. С другой стороны, его в городе нет. А если даже и был, то нужно с этим смириться. Не я ли хотела начать жизнь с чистого листа? Пора приступить. «Хорошо, поехали. Я за рулем, а ты?» «Я в положении. Мне Якуб не позволяет садиться за руль. Считает, что небезопасно. А мне нравится водить машину. Что касается небезопасно, то в жизни столько всего случается. Иногда неприятности, беда подстерегают в самый безопасный момент. В моем заведении было не протолкнуться, но Мия уверенно прошла до одного из столиков, который был зарезервирован. «Ох, устала! Сколько мне еще ходить? Боженька, дай мне сил!» — простонала она, поглаживая свой живот. «У меня будет двойня». «Ого! Хотя, с другой стороны, неудивительно». Мия сделала заказ, я ограничилась чашкой кофе. «Ты заказала все это для себя одной?» — удивилась я горе десертов на столе. «Не только. Прости, я договорилась с Ариной встретиться, а тут ты. Ничего страшного. О, вот и она!» В кофейне появилась блондинка, мгновенно приковавшая к себе взгляды всех посетителей и работников. Высокая, эффектная, с роскошной грудью и тоже беременная. Что за эпидемия такая? «Привет, пчелка! С такси опять заминка вышла небольшая». Меня окутало шлейфом духов Арины, а Мия напротив закашлялась. «Фу, ты снова надушилась! Ой, прости, всегда забываю, что у тебя на идолат Ланком не самая приятная реакция. А это?» Арина посмотрела на меня и ахнула. «Ананас мне в рот! Как сказал бы сынишка, это же Эва!» Я почувствовала себя кем-то вроде звезды эстрады, которая пропала на время, затем вернулась и произвела фурор. «Как приятно увидеть, наконец, вживую девушку, о которой я слышала столько всего, и поиски которой едва не стоили моему мужу лишения всего бизнеса», — добавила изменившимся голосом. «Что вы такое говорите?» «Арина, жена Игната. Игнат — друг Адама и Якуба. И давай на «ты», что ли?» «Привет, Арина». «Не знаю, о чем ты говорила, но я никак не мешала твоему мужу работать. Я вообще тебя вижу впервые». «Охотно верю. Просто когда ты кинула нашего ненаглядного Адама, когда по его трепетной душевной организации танком проехалась, он захотел тебя найти и попросил Игната помочь. Осторожненько. Понятия не имею, насколько осторожненько полез в это дело Игнат. Он утверждает, что действовал осмотрительно. Вот только его чуть всего не лишили. На фирму ОМОН ворвался, все опечатали, разборки устроили. Я так переживала, что даже на сохранение лечь пришлось. Именно так мы и поняли, что интересоваться местонахождением загадочной Эвы может быть чревато очень нехорошими последствиями». «Ого, я даже не знала. Наверняка это папа постарался. Он сделал все, чтобы меня не тревожили. Я сама сказала ему, что не хочу ничего видеть и слышать о прошлом. Я, правда, этого не знала и не планировала». «Забей!» — отмахнулась Арина. «Все обошлось. Игнату тоже урок, чтобы не лез куда не следует. Ему вообще пора уже завязывать играть в войнушки. Адам не поверит, что ты нашлась». Арина достала телефон и открыла чат, видимо, желая написать ему. Мия накрыла руку Арины своей. «Ты не думаешь, что сначала нужно узнать у Эвы, хочет ли она, чтобы Адам знал?» «Хочет, конечно, да?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю, что ему будет интересно, и что его жена из золотого стандарта будет рада». «Жена? Ну, или невеста, не знаю». «А, так ты не знаешь?» — удивилась Мия. «Адам не женат. Невесты у него тоже нет, он одинок. Я давно не видела его с девушками». «Не женат? Как же его невеста? Золотой стандарт сочетания красоты, невинности и порядочности». У меня не получилось сказать без иронии. «Я понимаю, за что так сильно прилетело Адаму. Он может быть таким убедительным, когда врет самому себе», — заметила Арина. «Мия, расскажи о невесте Адама. Там такая история». «Я не хочу слушать никаких историй об Адаме. Не хочу и все. Но Мия такая забавная, когда складывает руки на своем животе, напоминающем большой арбуз, и говорит: «Все началось... ой, как нехорошо». Я даже заслушалась. Поймала себя на мысли, что улыбаюсь в некоторые моменты. А сердечко замирает, как сумасшедшее. Замирает, пускается вскачь. Но осторожничала, не разгонялась до предела. Мне кажется, я вообще в отношении дел сердечных теперь всегда буду деликатничать и поглядывать по сторонам, задумываться, прежде чем сделать шаг. Вот так и получилось. Амина, кстати, родила. Немного раньше положенного срока. На этой неделе ее с малышом выписали из больницы. Они с Русланом позвали Адама в гости. Он скоро вернется. Я прикинула в уме. Очень быстро. Выходит, что когда Адам мне вещал о чистоте и неприкосновенности золотого стандарта, его девочка, которую готовили ему в невесты, уже была с другим. Была даже беременная от него. Адам одинок. Адам? Один? Не думаю. «Это же Адам. Он всегда найдет девушку, с которой можно балду погонять», — усмехнулась я. «Спасибо за беседу, девочки, но мне пора работать. Обед за счет заведения. Но можете оставить на чай моим девочкам». «Можем оставить на чай? Ты серьезно?» Вдруг всплеснула руками Мия. «Пчёл, осторожнее, что на тебя нашло?» «Я держалась до последней минуты и хотела быть вежливой, но сейчас...» «Меня просто взорвет. Обед за счет заведения. Ты серьезно? Думаешь, у нас с Аришей денег нет, чтобы кексик себе купить? Да мы бы вообще сюда не ходили просто так, если бы не надеялись выудить о тебе хоть какую-то информацию от работников. Они молчат, как рыбы. Но хотя бы мы знаем, что Эва отдает распоряжение. Сама. Я однажды подслушала, как ты говорила с персоналом. Жива и слава богу». «Пчёл, не кипятись». «Но нет, не буду я молчать. Сколько можно? Адам себе места не находил. Столько сил, ресурсов, времени впустую потратил, чтобы просто получить шанс хотя бы перекинуться с этой фифой хотя бы одним словечком. А она? Игнор. Полный. Отрезала все пути. Еще и за ширму правительственных связей спряталась. Разве так можно? Разве сложно выслушать было Адама? Он дуралей. Но по нему было видно, что у него к тебе серьезные, глубокие чувства. Пусть не сразу он их понял, но она ходит вся в брендах. Красивая, модная, деловая. Ну и сучка», — выдала. «Мия!» — шлепнула по руке подругу Арина. «Что на тебя нашло? Те самые знаменитые приступы, о которых Якуб говорил, что пчела жалит?» «У меня?» «Все!» — выдохнула Мия и начала платочком слезы вытирать. Я застыла, как камень. «Я не обязана все это выслушивать», — сказала медленно. «Адам — взрослый, сильный мужчина. Уверена, ему хватило сил перешагнуть через меня так же, как он делал это всегда, ради своих интересов. У меня тоже настал период времени, когда нужно было думать и заботиться только о себе. Жаль только, что финал вышел не таким, как у вас обеих». Я с сожалением посмотрела на девушек. Не смогла не задержаться взглядом на их круглых животиках. Встала и на деревянных, негнущихся ногах пошла к выходу. «Значит, Адам пытался меня найти. Не женат. Как с этой новостью жить и не сойти с ума от желания бежать ему навстречу? Что, если снова будет провал? Он уже много раз делал мне больно». За спиной послышались шаги. «Эва, постой! Постой!» — попросила Арина. «Не заставляй бегать беременную девушку. Это будут не первые мои роды. Я не хочу начать рожать прямо здесь и сейчас». Я остановилась. «Ну что еще? Теперь и ты за друга вступиться хочешь?» — поинтересовалась устало. «Мию не слушай. Она за Адама, как за родного, переживает. Потому что Якуб переживает за брата-близнеца, а Мия за Якуба по цепочке. Но то, что ты сказала... Ты так странно на нас посмотрела? На беременные животы? Тебе показалось?» «Нет, мне не показалось. Ты смотрела на эти арбузики с сожалением». «Что стряслось? У тебя беременность была? Аборт? Выкидыш?» «Аборт?» — переспросила я. «Нет, я бы ни за что так не поступила. Я бы любила этого ребенка, как никто в детстве не любил меня. Я бы... Все для него, все!» — сказала со слезами. «Значит, выкидыш? Внематочная беременность. И все. На этом все. Оставьте меня в покое». Я хотела уйти, однако Арина схватила меня за запястье и удержала. «Моя ты хорошая», — сказала, смахнув слезы. «Теперь мне все ясно. Можешь ничего больше не говорить. Надо Мии сказать. Она хорошая. Просто импульсивная. И все близко к сердцу принимает. Она все поймет и пожалеет, что набросилась на тебя. Ох уж эти мужики. Не могут свои члены в узде придержать. Они суют, а нам расхлебывай». Невольно я улыбнулась через накатывающие слезы. «Все хорошо. Я справилась. Это было нужно. У меня проблемы нашлись. Лечение было некачественным. Сейчас все в полном порядке». «Значит, есть шанс. Есть. Ты должна им воспользоваться. Адам будет рад. Не сразу, конечно, но я над этим поработаю», — пообещала она. «Психолог херов. Я ему такую психологию покажу. Но он одинок, клянусь. Он ни с кем. Я ни с одной девушкой его не видела». «Адам одинок? Да черта с два. Когда он трахал меня, говорил, что не в отношениях, а на самом деле был помолвлен. Не верю я этому лжецу. Никогда не поверю. Ни за что. Пусть говорят что угодно. Я это слушать не стану. Ничего не нужно. Все в прошлом». «Ты просто не понимаешь», — сжала мое запястье крепче. «Сейчас он сам на себя не похож. Расписной стал. Живет в отрыв. Признаки налицо тревожные. Я за него переживаю. Но женщин рядом с ним нет. Ни одной. Черт!» Я не совсем поняла, почему она ругнулась, но зато увидела, как Арина застыла на миг, стрельнула взглядом за мою спину и вдруг предложила. «Давай прогуляемся. Вон туда. Там такие продаются». Она пыталась найти слова и утащить меня как можно быстрее. А я вдруг поняла, почему Арина так заметалась и попыталась меня увести. «Он там, да? За моей спиной?» «Нет, нет, что ты?» Арина пыталась меня остановить, но я обернулась. Увидела, как Адам бросил машину вдоль обочины. Сердце заныло, закровоточило. Я стояла на месте, но мысленно летела к нему. Как предсказуемо. Эта тяга никуда не исчезла. Все так же болит. Все чувства просыпаются разом. Зачем я так долго пряталась от самой себя? Если стоило мне его только увидеть, а я снова хочу смотреть на него бесконечно долго. Адам еще не видел меня, и я с трепетом предвкушала его взгляд, но глаза были спрятаны за очками. Он посмотрит. Обязательно. Однако Адам был увлечен. Он открыл заднюю дверь, и оттуда выпорхнула девушка. Длинноногая красавица с пышной грудью, фитнес-модель. Может быть, даже прямиком из зала, потому что еще не переоделась в другую одежду. Она не просто выпорхнула. Она влетела Адаму в грудь, а он ее смачно обнял, по заднице ладонями прошелся. «Вот лохудра!» — ругнулась Арина. «Швабра! Я ей сейчас все волосенки пересчитаю. Эва, это ничего не значит. Ничего! Послушай!» Я стояла и слушала. Адам обернулся, посмотрел на меня, улыбнулся лениво. «Привет, Арина!» — обнял красавицу и пошел с ней в заведение напротив. На меня и не посмотрел. Меня словно не было. Я как пустое место. Как будто назло мне, парочка пошла в другую кофейню. Они выбрали место у окна и начали миловаться, держаться за руки, шушукаться. «Это ничего не значит. Я эту швабру много раз в его центре видела. Работница, массажистка. Это ничего не значит, Эва, послушай». «Уверенно. Он ее и не поцелует даже». Пока Арина пыталась до меня достучаться, я через витрину смотрела, как Адам засосал эту девицу на глазах у всего заведения. «Да, ты права. Это ничего не значит. То, что между нами было, ничего. Пока, Арина».